Глава 21. 1976 год. Ефим Давидович, Петр Кунин, Григорий Подъепольский, Константин Богатырев, Игорь Алиханов. Последние дни 75 года и первые два месяца 76 года мы жили с Люсей в Новогиреево, на той кооперативной квартире, которую Люся построила для Тани и Ремы. Там я написал краткую автобиографию для Нобелевского сборника. Туда же к нам пришли в гости и по делам мой старый друг по университету Петя Кунин и минский полковник-отказник Ефим Давидович. Встречи эти были последними. Вскоре Кунин и Давидович скоропостижно умерли. Во время своего визита Давидович подробнее, чем мы знали раньше, рассказал о себе, о своей жизни. Все родные Давидовича погибли во время массовых убийств евреев в Минске в 1941-1942 годах. Он в это время находился в армии и, как я уверен, был умелым и смелым командиром. Войну закончил в звании полковник. В начале 70-х годов Давидович, так же как и некоторые другие минские евреи-офицеры, принял решение эмигрировать в Израиль. Он получил отказ, и одновременно на него, как и на его товарищей, принявших то же решение, посыпались репрессии. Давидович продолжал настаивать и одновременно начал то, что по существу является общественной деятельностью. Боролся за сохранение памяти жертв фашистского геноцида. Официальная линия тут сводится к тому, что чем меньше разговоров о еврейских жертвах, тем лучше. Боролся и против проявления антисемитизма сегодня. Одно из потрясающих дел, которое он старался обнародовать – убийство Гриши Туманского в Минске. Группа подростков хотела проучить, а может быть даже и убить, какого-то мальчика-еврея, чем-то вызывавшего их ненависть. Они устроили засаду, но этот мальчик не появлялся. Вместо него они увидели, как едет на лыжах Гриша. Ему было 14 лет, он попросил у родителей разрешения покататься на лыжах. Подростки сказали: «Давай убьем его, ведь он тоже еврей». Набросились на него, стали избивать и забили до смерти. Гриша был единственный и поздний сын у своих родителей. Отец и мать уже зрелыми людьми участвовали в партизанской борьбе в Белоруссии. У обоих до этого были семьи, целиком уничтоженные гитлеровцами. В партизанском отряде они познакомились и после войны поженились. В этой ужасной истории, пожалуй, самое потрясающее – с какой нечеловеческой легкостью один мальчик-еврей был заменен другим. Давидович пришел к нам с решением в знак протеста против поднимающегося антисемитизма, против беззаконного отказа в выезде ему и другим ветеранам войны демонстративно вернуть полученные им боевые ордена. Мы обсуждали с ним, как это сделать так, чтобы трудный шаг его не прошел незамеченным в мире. На другой день Давидович продолжил эти обсуждения со своими московскими друзьями. А еще через день появилось заявление ТАСС, переданное только на Запад по телетайпам ТАСС для зарубежных агентств и не опубликованное в СССР. Мы часто встречаемся с такой саморазоблачительной формой распространения пропагандистских сообщений. В частности, многие антисахаровские материалы идут так. Заявление называлось «Новый антисоветский спектакль госпожи Боннер». Речь шла об обсуждавшейся нами пресс-конференции Давидович. Заявление это откровенным образом основывалось на подслушивании или у нас, или у друзей Давидовича, и носило грубый, площадной характер. Особенно в нем бросалась в глаза персональная ненависть КГБ к моей жене. Они не могли простить ей той роли, которую Люся играла во всей моей жизни – не могли забыть ей и ее триумфа в Осло. Но была в этих нападках на Люсю и другая цель, более прагматическая и зловещая, которую мы осознали полностью лишь много позднее — сделать Люсю в глазах мира главной виновницей моего падения. Я пишу об этом в последующих главах. Пресс-конференция Давидовича не состоялась. Он умер, так и не получив разрешения на выезд в Израиль. Это разрешение было дано жене и дочери. Они выехали туда через несколько месяцев после его смерти и увезли с собой прах Ефима Давидовича. Он был похоронен на земле Израиля с воинскими почестями. Через два года жена Давидовича, русская по происхождению, приняла решение вернуться в СССР. 25 февраля умер Петр Ефимович Кунин. Возможно, он тоже собирался уехать из страны, где ему становилось все труднее жить и работать, и где все меньше оставалось друзей. За 2 года до этого уехал его ближайший друг Шура Таксар, тоже мой товарищ по аспирантуре, но Петя не успел об этом сказать. Я знал Петю около 38 лет, но лишь в последние полгода нашего общения смог полностью оценить его. Видимо, я сам под влиянием Люси стал в каком-то смысле более контактным и человечным. Одна из его характерных черт — он постоянно был занят сложными и хлопотными делами своих многочисленных друзей мужского и женского пола настолько, что на свои собственные ему уже часто не хватало времени. Поворотным моментом в моей жизни был переезд в Москву и поступление в аспирантуру в 45-м году. Сейчас уже трудно что-либо выяснить, но, кажется, Петя приложил тут руку, во всяком случае, с советом. С теплым чувством я вспоминаю нашу дружную и голодную жизнь с ним в военном Ашхабаде. Трудности устройства на работу, особенно для евреев, в конце 40-х годов вынудили Петю вместе с его другой Шурой Таксаром перебраться в Ригу, где у последнего были какие-то возможности. Около 20 лет Кунин вел там преподавательскую работу, по-видимому, успешно. В эти же годы Кунин определил себе поле научной деятельности, применение методов точных наук и кибернетики в медицинской диагностике. Тут он добился успехов и признания и перешел на работу в один из московских институтов. Умер он скоропостижно во время дружеского разговора с Чернавским, сотрудником тиротдела ФИАНа, тоже занимающимся применением физико-математических методов к биологии. Приближался 50-летний юбилей Чернавского. Петя сочинял приветственные стихи, это у него всегда получалось, и позвонил Диме, чтобы выведать у него какие-то подробности. Вдруг Чернавский услышал, что на противоположном конце провода наступило молчание. Петю нашли лежащим на полу около своего телефона, мертвым. 8 марта умер другой мой друг, Григорий Сергеевич Подъепольский. Наши жизненные пути пересеклись впервые в 70-м году, сначала заочно. Его и моя подписи оказались рядом под надзорной жалобой по делу Григоренко, составленной Валерием Челидзе. Я тогда только начинал свою правозащитную деятельность. Григорий Подъепольский уже имел в ней важные заслуги. Он был участником и одним из зачинателей инициативной группы по защите прав человека. Демократический, честный и открытый дух этой правозащитной ассоциации несет на себе печать убеждений ума и светлой личности Гриши и его друзей Татьяны Великановой, Сергея Ковалева, Александра Лавута и других. В 1972 году, после выхода Челидзе из Комитета прав человека, Подъепольский вошел в него. Нам удалось сделать кое-что полезное как в рамках комитета, так и особенно вне их, в более гибких формах обычной правозащитной гласности. Гриша был при этом инициатором некоторых документов. В эти годы мы, я говорю о членах нашей семьи, очень подружились с Гришей и его женой Машей. Это была прекрасная дружная пара, их взаимное уважение и любовь радовали душу. Гриша обладал очень нетривиальным умом, рождавшим часто неожиданные идеи. Для него характерны непримиримость к любым нарушениям прав человека и одновременно исключительная терпимость к людям, к их убеждениям и даже слабости. Последнее качество иногда заводило его куда не следует, но как-то так всегда получалось, что он выходил незапятнанным, с честью. Гриша, мягкий и добрый человек, при защите своих убеждений был твердым, не поддающимся никакому давлению. Многочисленные допросы и другие попытки сломить, запугать или запутать, обмануть его всегда оставались безрезультатными. По профессии он был физик, специалист по применению физико-математических методов к геофизическим проблемам. Его исследования в области физики подземных взрывов, сейсмологии и цунами были весьма важными и результативными. Конечно, формальная его научная карьера совсем не соответствовала значимости полученных им результатов. Среди специалистов он при этом пользовался авторитетом. Гриша писал стихи. Не могу сказать, чтобы они мне нравились, это дело вкуса, но стихи были самобытными. На Западе посмертно опубликована книга его воспоминаний. Хотя он и не успел их дописать, но и то, что есть, очень интересно и талантливо. Умер Гриша от кровоизлияния в мозг в возрасте 49 лет в командировке, куда его срочно направили перед съездом КПСС, очищая Москву от нежелательных элементов. Соображение дела, службы при таких командировках просто отсутствует. Западу это, вероятно, покажется странным. Похороны Григория Подъяпольского состоялись в Москве. Опасаясь, что КГБ не даст мне говорить в зале крематория, я произнес свои прощальные слова в тот момент, когда траурная процессия остановилась перед залом. Я держался при этом рукой за крышку гроба. Это было как бы последней связью, соединявшей меня с Гришей. В зале тепло выступили сослуживцы и жена Петра Григоренко, Зинаида Михайловна, назвавшаяся родственницей покойного, иначе ее не допустили бы выступить. Ясно, что и мне бы не удалось. После смерти Гриши Маша остается нашим большим и верным другом. Через полтора месяца произошло еще одно несчастье. В конце апреля, в первый день Пасхи, у дверей квартиры на темной лестничной площадке неизвестные преступники ударили по голове поэта и переводчика Константина Богатырева. Через два месяца он умер в больнице от последствий этого нападения. Я несколько раз встречался с Константином Богатыревым. Один раз он вместе с Межеровым пришел к нам с Люсей в больницу, в другие он заходил на Чкалова, обычно серьезный, иногда немного экзальтированный, с образной яркой речью, отражающей напряженную и свободную внутреннюю жизнь. Он приносил нам свои новые переводы из Рильке. Это была его главная работа многих последних лет. Люся знала Богатырева очень хорошо и давно. Сын его, тоже Костя, жил со своей мамой, бывшей женой Богатырева, рядом с Люсей на даче в Переделкино. Алеша и маленький Костя дружили. Это были почти что отношения старшего Алеша и младшего Костя, братьев, отношения взаимной заботы и преданности. В ранней молодости, в сталинское время, Костя-старший был арестован, много лет провел в лагерях, потом реабилитирован. Похороны Богатырева состоялись тоже в Переделкино в воскресенье 20 июня. Очень много народа, друзей покойного, поэтов и писателей. Была какая-то пронзительная торжественность в этих похоронах в солнечный ясный день. Гроб несли на руках по тропинке среди высокой травы. Кругом тоже так много свежей, освещенной солнцем, густо пахнущей летом зелени и полевых цветов. И где-то недалеко могила Пастернака. С самого момента ранения Богатырева очень многими стало овладевать глубокое убеждение, что Костю убил КГБ. Не случайные собутыльники, были у него и такие при его свободной и легкой жизни, а подосланные убийцы по решению, сознательно и заранее принятому в кабинетах Лубянки. Какие доказательства? Зачем? Надо прямо сказать, что на оба этих вопроса нет сколько-нибудь исчерпывающих ответов. И поэтому на главный вопрос «Кто убийца?» тоже разные, хорошие и честные люди отвечают по-разному. Даже мы с Люсей стоим тут несколько на разных позициях. Она, при отсутствии прямых доказательств вины КГБ, склонна подозревать случайную ссору с пьяными друзьями-врагами. Я же интуитивно и собирая в уме все факты, считаю почти достоверным участие КГБ. А совсем достоверно я знаю следующее. Объяснить случайными, хулиганскими или преступными действиями людей с улицы все известные нам случаи убийств, избиений, увечий людей из нашего окружения невозможно. Иначе пришлось бы признать, что преступность в СССР во много раз превышает уровень Далласа и трущоб Гонконга. Что же заставляет меня думать, что именно Константин Богатырев – одна из жертв КГБ? Он жил в писательском доме. В момент убийства постоянно дежурящая в подъезде привратница почему-то отсутствовала, а свет был выключен. Удар по голове, явившийся причиной смерти, был нанесен, по данным экспертизы, тяжелым предметом, завернутым в материю. Это заранее подготовленное убийство, совершенное профессионалом. Опять же, в полном противоречии с версией о пьяной ссоре или мести собутыльников. Расследование преступления было начато с большим опозданием, только когда стало неприличным его не вести, и проводилось формально, поверхностно. Не было видно никакого желания найти нить, ведущую к преступникам. Естественно, что преступники или, возможно, связанные с ними лица не были найдены. Возникает мысль, что их и не искали. О возможных мотивах убийства Богатырева КГБ. Богатырев был очень заметный член писательского мира, являющегося предметом особой заботы КГБ в нашем идеологизированном государстве. Недаром Сталин назвал писателей «инженерами человеческих душ». Вел он себя недопустимо для этого мира свободно. Особенно, несомненно, раздражало КГБ постоянное, открытое и вызывающее с их точки зрения общение Богатырева с иностранцами в Москве. Почти каждый день он встречался с немецкими корреспондентами. Они говорили о чем угодно — о жизни, поэзии, любви. Выпивали, конечно. Для поэта-германиста, говорящего по-немецки так же хорошо, как и по-русски, и чуждого предрассудков советского гражданина о недопустимости общения с иностранцами, это было естественно. Для КГБ опасно, заразно, необходимо так пресечь, чтобы другим было неповадно. Очень существенно, что Богатырев бывший политзэк, пусть реабилитированный. Для ГБ этих реабилитаций не существует. Все равно он не наш человек, то есть не человек вообще, и убить его даже не проступок. Еще важно, что Богатырев не диссидент, хотя и общается немного с Сахаровым. Поэтому его гибель будет правильно понята. Не за диссидентство даже, а за неприемлемое для советского писателя поведение. И чтобы это стало окончательно ясно, через несколько дней после ранения Богатырева неизвестные лица бросают увесистый камень в квартиру другого писателя-германиста Льва Копелева, который тоже много и свободно общался с немецкими корреспондентами в Москве, в основном с теми же, что и Богатырев. Копелев и Богатырев – друзья. К слову, камень, разбивший окно Копелевых, при удаче мог бы разбить и чью-нибудь голову. Конечно, всего, что я написал, недостаточно для обвинения КГБ на суде. Но во всех делах, где можно предполагать участие КГБ, остается такая неопределенность. Еще одно огромное несчастье принес нам этот год, чисто личное. За день до похорон Богатырева скоропостижно умер младший брат Люси Игорь Алиханов. Ему еще не исполнилось 49 лет. Игорь был моряк, штурман дальнего плавания. Умер он в плавании в Бомбее от сердечного приступа, и лишь через несколько дней гроб с его телом смог быть привезен в Москву. После ареста родителей в 1937 году на Люсю легла ответственность за судьбу 10-летнего брата. Игорь рос трудно, внутренне травмированной трагедией семьи. В 1942 году из блокадного Ленинграда со школьным интернатом Игорь попал в Омск, был мобилизован для работы на заводе, умирал с голоду в буквальном смысле слова. Люся нашла его там, сумела забрать и устроить санитаром на тот же поезд, на котором она была старшей медсестрой. Игорь ухаживал за ранеными, тяжело контуженные успокаивались при этом худеньком черноглазом мальчике. Дальнейшая судьба Игоря тоже была непростой и нелегкой, но все же ему удалось осуществить мечту своей жизни — стать моряком, побывать почти во всех портах мира. Игорь женился. Его жену зовут Вера, у них дочка, которая сама сейчас в 87-м году стала мамой. По настоянию Руфи Григорьевны я не должен был встречаться с Игорем, и сам он никогда не приходил к нам на Чкалово после того, как я там поселился. Она и не без основания опасалась, что его могут лишить загранки, разрешения на заграничные плавания, того, что составляло его работу и смысл жизни. Руфь Григорьевна сама ездила к Игорю, жила там по несколько дней. Каждая такая поездка была событием, а Люся встречалась с Игорем тайно от мамы. Однажды мы с Люсей решились нарушить запрет Руфи Григорьевны, конечно, тоже тайно от нее. Предлог был, завести какие-то вещи или продукты жене Игоря Вере. На академической машине мы подъехали к их дому. Нам открыл дверь коренастый мужчина с твердым и решительным лицом восточно-армянского типа, удивительно похожим на Люсина, хотя у Люси чуть заметней еврейские черты. «Это Андрей», — сказала Люсь. Игорь немигающими глазами смотрел на меня с любопытством и, как мне показалось, с симпатией. Он крепко пожал мою руку.